Глава 16. В зал, где пройдет собрание старейшин, я входил не один, а вместе с Аней. Время радости и счастья подошло к концу примерно 6 часов назад. До этого момента мы были вдвоем, мы были едины и наслаждались этим чувством и друг другом. Но, как бы мне ни хотелось, я был обязан ввести Аню в курс дела, так как именно она должна стать главой рода Гофман. Нам пришлось ждать около 10 минут перед входом. Все это время Людвиг внутри должен был озвучивать свое мнение насчет вопроса, который предстоит обсудить и вынести по нему решение. Но пусть он и сильнейший в роду, тем не менее я сомневался, что он сможет убедить всех. Как, собственно, в этом сомневался и сам железноликий старейшина. Поэтому я настраивался на предстоящий разговор. Кроме этого, ради Ани я старался держаться уверенно не только внешне, но и мысленно. Ведь наша связь после свадьбы лишь усилилась. Я не знал, как именно это произошло. Действительно ли мироздание подтвердило наш союз? Но против подобного развития событий я не был. Единственное, чего опасался, так это того, что теперь, даже после возведения ментальных барьеров, испытываемая мною боль или любые другие чувства, все равно, пусть лишь отголоском, но достигали сознания девушки. А ведь мне в любом случае придется непросто, когда я пойду зачищать другие источники хаоса. Войти в зал нам помогал человек, который и озвучил, что мы можем входить. Оказавшись внутри и заняв предназначенные для нас места, я слегка поморщился. Все же собрание старейшин больше походило на суд над нами. Мы остановились в центре зала, и получилось так, что старейшины сидели на возвышениях. По три с каждой стороны, один прямо перед нами. Тот, что возвышался впереди, перед тем, как что-либо сказать, покровительственно нам кивнул. Им был Людвиг, видимо, из-за своего статуса сильнейшего и старейшего, назначенный главой совета старейшин. Нам дали время осмотреть других участников совета. Лица некоторых из них мне показались смутно знакомыми, но вспомнить, где именно я их видел, не смог. Правда, это было не столь важно. Аня знала их всех и уже ранее дала мне небольшую справку о каждом. Тем не менее, помочь нашей задаче это могло лишь отчасти. Все же ситуация сложилась очень неприятная и уникальная. А значит, любой характер, пусть и старика, мог резко измениться. Как и ожидалось, первым начал говорить Людвиг. «Марк Берельский и Анна Гофман, приветствую вас от имени Совета Старейшин рода Гофман. Сегодня мы разберем два вопроса – назначение нового главы рода и вашу свадьбу». На это я лишь усмехнулся, тем самым явно разозлив несколько внимательно наблюдающих за мной старейшин. Пусть силовой вариант разрешения возникшей ситуации был невозможен, или как минимум малоэффективен, но собравшиеся здесь люди по большей части, как и Людвиг, уважают силу. А значит, если я буду перед ними строить из себя слабого и готового подчиняться человека, то ничего хорошего из этого не выйдет. Тем временем Людвиг продолжил. Итак, первым делом я поднимаю вопрос о назначении Анны Гофман на роль нового главы рода, как и желал Антон Гофман. И тут начался полноценный балаган, который, по всей видимости, прервался лишь на мгновение, когда мы пришли в зал. Старейшины кричали, высказывались кто против, кто за, периодически переходя на личности друг друга и начиная спорить о чем-то своем. И тот факт, что их было всего семеро, а Людвиг и еще один старейшина не принимали в этом никакого участия, никак не уменьшал того гвалта и хаоса, что порождали оставшиеся 5 стариков. При этом, что немного выбивалось из нашего плана, речи о том, чтобы дать Ане слово, не было. Вот и настал момент, когда мне надо перехватить инициативу, иначе подобное может продолжаться очень долго. Конечно, было бы лучше, чтобы Аня смогла вклиниться в их ругань, но сотворить подобное виделось нам сложнее. Да и девушке все происходящее не приносило удовольствия. И хоть ее воспитали как правильного аристократа, но сил поставить на место взорвавшихся старейшин у нее пока не было. «Желание Антона должно быть выполнено, иначе...» «Не спорю, это его дочь, но она спелась с этим мальчишком, нам надо...» «Да что ты понимаешь, Людвиг же сказал о том, что он остановил аномалию, а значит...» «И что, скорее всего, ему просто повезло, он же еще мальчишка!» Старейшины много чего говорили, и постепенно я начал ощущать две вещи. Первое, я начинал злиться, эти старики были слишком наглыми. Второе, Ане становилось с каждой минуты все больше некомфортно тут находиться. И даже то, что и я, и Людвиг ее предупреждали о подобном, но она оказалась не готова к такому давлению. Всех присутствующих она знала лично, и если не относилась хорошо, то как минимум не считала врагами. Да и в подобной ситуации ей, судя по всему, не приходилось бывать. По ее словам, из-за потакания желанию дедушки отец не пускал ее на собрание со старейшинами, говоря, что раньше 18 лет этого не произойдет. Ну а с ее 18-летия это был первый подобный совет. В итоге я решил зацепиться за одно из самых грозных обвинений, что звучали из уст старейшин. Род Берельских всегда был слаб, и очень интересно, каким образом его представитель в свои 18 лет смог подняться на пятый круг. Есть только один вариант. Он сам уничтожил свой род, принеся всех в жертву, и забрав из родных людей весь потенциал их силы. Да, подобное действительно было возможно. Но даже в моем мире, когда его уже поглотила магическая война на полное уничтожение, не нашлось безумцев, сотворивших со своим родом подобное. От меня, огибая Аню, во все стороны ударила силовая волна. Она не несла в себе чего-то сильно опасного, но каждому из присутствующих пришлось призвать свою защиту. А главное, разговоры смолкли, и все внимание сосредоточилось на мне. «Вы обвиняете меня в таком преступлении, кара за которое вам самим не снилась? Но ведь за свои слова тоже нужно отвечать. Кто вы такой, чтобы говорить в моем присутствии о моей семье? А тем более обвинять меня в убийстве родных?» Теперь все взгляды переместились на старика, который меня и обвинял. Он выглядел старше всех, хотя на самом деле был самым молодым и слабым из присутствующих. Всего лишь маг пятого круга. В ответ на мои слова он скривил лицо в победной гримасе и произнес: «Молодой человек привык все решать силой?» Не дожидаясь ответа на риторический вопрос, он продолжил: «Вы юны, но это не грех. Однако уважать старших даже в столь слабом роду, как ваш, могли бы и научить. Ведь ваши родители умерли не так и давно». Я не стал бросаться заклинаниями или делать что-либо подобное. Наоборот, спокойным, хоть и ледяным тоном, я ответил: «Старик, если бы ты не был важен для рода Гофман, то умер бы в ближайшие минуты». Не дав мне продолжить, он выкрикнул: «Мальчишка, да ты...» Но и ему не дали продолжить поливать меня грязью. Собственно, если бы этого не произошло, то Людвигу действительно пришлось бы объяснять остальным членам рода, куда подевались 6 старейшин. «Дугал, ты переходишь границы. Олаф, не вмешивайся». «Дугал, если ты продолжишь так себя вести, то я вынесу на обсуждение вопрос о разрешении дуэли между тобой и Марком Берельских и о снятии ответственности за убийство во время нее». Это уже вмешался Людвиг. Вот его слова и угроза столкнуться со мной лицом к лицу без прикрытия своего статуса старейшины рода действительно повлияли на поведение Дугала. Он скривился, как будто съел очень кислый фрукт, но все же не заткнулся, а произнес, правда, в этот раз подбирая слова: «Неважно, я все равно считаю, что он слишком силен для своего возраста и происхождения». Улыбнувшись одними глазами, я перешел ко второму пункту плана. Пусть одному из самых неопределенных, но известных еще до начала сего мероприятия. У меня действительно есть секрет, благодаря которому я обладаю текущим могуществом. Но раскрывать его, кому попало, перевел взгляд на Дугала, я точно не намерен. Однако Антон Гофман, Людвиг, кивок в сторону председателя совета старейшин, и Анна, обхватываю своей ладонью ладонь девушки, в курсе природы моих сил. Также я могу поклясться, что рассказал им истину о себе. «Если вы не верите в то, что перечисленные люди заботятся о роде Гофман, то мне нечего вам больше сказать». Именно сейчас должно решиться, пойдут старейшины навстречу или заортачатся и станут настаивать на ответе. Рассказывать им о своем истинном происхождении я точно не был намерен. Все же веры им нет, и уже того, что я поделюсь с ними информацией о своем текущем могуществе, будет достаточно. Несколько десятков секунд все переваривали мой ответ, после чего в фокус внимания попал Людвиг. «Как и говорил ранее, я знаю источник силы Марка Берельских и полностью его поддерживаю. Он не совершал ничего из того, в чем вы пытаетесь его обвинить. При этом именно он спас множество жизней членов нашего рода и позволил удержать Кандерн». Осматривая лица присутствующих, я в целом понял расклад сил. Против меня выступал лишь один старейшина, и еще один сомневался. Остальные доверяли Людвигу, и поэтому я был немного удивлен, что тот, кого я записал в свои союзники, задал мне вопрос, когда тот же Дугал молчал. «Марк, расскажи нам, чего ты хочешь?» «Я без преувеличения могу сказать, что отношусь к Анне как к родной внучке, и тот факт, что ты будешь ее мужем, мне не очень нравится, хотя в целом против тебя ничего не имею. Но в случае нашей свадьбы, будет ли она главой рода или лишь твоей женой? И никогда не скажет поперек и слова». Вопрошающий старик был единственным, не считая Людвига, кто не участвовал в недавнем балагане, а лишь осадил Дугола. Поэтому, кивнув ему уважительно, я без каких-либо негативных эмоций ответил. «Старейшина Олаф, на самом деле вы, как и ваш коллега, заблуждаетесь в нескольких моментах». Тем не менее, ответ предназначался не одному Олафу, поэтому я добавил в голос стали. «Во-первых, Аня уже моя жена, и ничто в этом мире этого не изменит». Дугол явно хотел что-то выкрикнуть, но я, не делая ни одного движения, мысленно построил простенькое плетение и надавил на него. Разумеется, он защитился и не получил никакого урона, но при этом ничего не сказал. Я же тем временем продолжил. Во-вторых, род Берельских уже давно в упадке, это так. Но считать, что мы всегда были слабы, заблуждение. Впрочем, доказывать иное прямо сейчас я не намерен. Взяв небольшую паузу, я осмотрел присутствующих, но каждый понимал, что я еще не закончил. А тот же Дугол, помня слова Людвига и мою реакцию, пока что решил выждать более удобного момента. «В-третьих, без меня род Гофман просто не устоит. Никто из вас не смог ничего сделать с аномалией. Я же ее остановил, и могу повторить это вновь. А ведь прямо сейчас вся страна погрязла в хаосе, и даже правящий род вместе с первой десяткой магов мало что могут противопоставить новой угрозе». Переводя взгляд между старейшинами, я задавал им риторические вопросы. «А вы грызетесь друг с другом. Зачем? Чего вы пытаетесь добиться? Усиления родного рода? Точно нет». «Подумайте, каких высот можно достичь, ведь сейчас время перемен». Взглянув на девушку, стоящую рядом со мной, которой неожиданно не дали сказать и слова с момента, как мы сюда вошли, я продолжил. «С моей помощью род Гофман в кратчайшие сроки может из среднего стать великим, а без меня вас ждет лишь упадок. Ну а если вы боитесь того, что я займу место главы рода и уничтожу ваши традиции, не могу сказать по поводу всех традиций, тем не менее наносить вам вред или угрожать как-нибудь иначе мне не интересно. Пока моя жена будет главой Гофман, я буду действовать лишь во благо рода Гофман. Однако рано или поздно придет время, и я подниму род Берельских до звания великого рода и заберу с собой Аню. Если к тому моменту Гофман будет со мной, то вы станете братским родом. А место главы займет либо наш ребенок, если того пожелает, либо кто-то из тех, кого выберет совет старейшин». Долгое время царила тишина, которую разорвал задавший мне вопрос старейшина Олаф. «Громкие слова, но как ты планируешь добиться всего этого?» И хоть в его вопросе не было вызова, чего можно было ожидать, тем не менее я ответил ледяным голосом, полным уверенности в себе. «Своей силой, способной подчинить первозданный хаос». С этими словами я изъял из перстня энергию хаоса и сплел из нее простейший барьер. Плетение в данном случае не имело значения, главное показать, что я управляю подобной энергией. Прямо же сейчас обвинить меня в чем-то будет означать пойти против Людвига и Антона Гофман, ведь они подтвердили, что я не несу вреда. Что же касалось раскрытия этой моей особенности, то перед советом мы с Людвигом решили, что так будет правильно. Подобная сила являлась весомым аргументом в нынешние времена, когда мир страдает от первозданного хаоса. А что касалось возможного интереса от правящего рода, то ему сейчас было не до того. А к моменту, когда станет, с моей помощью Гофман так усилится, что идти против нас окажется слишком расточительно. Взгляды шести старейшин устремились в сторону Железноликова, который в ответ на их внимание кивнул и произнес: «Подтверждаю и еще раз говорю, что верю в Марка и то, что он способен добиться всего перечисленного». Существо, носящее титул «Бессмертный целитель», обратилось к преклонившему перед ним колени молодому парню. «Кран, ты думал, я не знаю, что замышляли твои братья? Разумеется, я был в курсе их запланированного предательства, но и пусть. Конечно, тот факт, что ты пришел доложить мне об этом, делает тебе честь, но не пытайся им мешать». Усмехнувшись, он слегка безумно продолжил: «Мы выждем, позволим им наслаждаться свободой, а уже после, когда они наберут силы влияния, мы низвергнем их». Склоняя голову еще ниже, чтобы не показать пляшущие в глазах ненависти и жажды убийства, Крам спокойным голосом ответил: «Ваша мудрость безгранична». Посмеявшись над словами подчиненного, при этом на этот раз в смехе не чувствовалось безумия, старик взмахнул рукой. «Ха-ха-ха, разумеется. Ты же сейчас отправишься наслаждаться своей силой». Не поднимая головы, парень удивленно спросил: «Наслаждаться? Крам, ты ведь до сих пор хочешь избавиться от так сильно раздражающего тебя человека?» Голос старика был наполнен издевательскими нотками, явно показывающими, что прошлые проступки Крама в виде активации семени хаоса в вулканическом оазисе ему известны. И это еще больше раздражало парня до такой степени, что, отвечая, он не смог до конца скрыть свое состояние. «Да, но вы запретили мне это!» Рассмеявшись еще раз, бессмертный целитель поправил рукав на не так давно восстановленной руке и сказал: «Ха-ха-ха, дерзишь, но ничего, я могу понять твое желание убить этого человека». Крам, мысленно радуясь тому, как именно старик интерпретировал его реакцию, склонил голову ниже, как бы извиняясь за свои действия. Тем временем его создатель продолжил: «В ином случае не было бы никакой интриги». Издав безумный смешок, первый признак надвигающегося приступа, старик добавил: «Но время сдерживаться во всем прошло. Ты отправишься за пределы барьера и заставишь его испытать боль утраты. Это будет твой маленький триумф, скажем так, вознаграждение за верную службу». Под конец старик начал безумно смеяться, да так, что не остановился и через 5 минут. К этому времени Крам уже понял, что продолжения не будет. А раз приказ он получил, то не стал задерживаться и покинул мрачный зал, в который его вызвал Создатель. Стоило старику, сидящему на древнем, уже разваливающемся троне, почувствовать, что Крам покинул его, как смех резко оборвался. А он сам поднялся, сделал пару шагов вперед и произнес, обращаясь в пустоту: «Еще пару лет, и оболочка будет готова». Зал освещался 2 факелами, горящими по обе стороны от трона. Поэтому прямо сейчас тень старика, слегка раздвоенная, была прямо перед ним. Казалось, он говорит сам собой. Но нет, через пару секунд тени от 2 источников света слились и начали беззвучно бурлить. Еще пару секунд, и уже перед ним стоит тень в форме человеческого силуэта. Назвать это создание как-то иначе было невозможно, хотя старик знал множество имен, как подобных существ именовали в древности, но он боялся даже думать о тех словах. Слишком большой силой обладали тени, и слишком могучи были образы, скрывающиеся за теми словами. «Долго! Час пробил уже больше полугода назад. Маятник судьбы завис, но даже нам не под силу вечно его удерживать!» Бессмертный целитель не зря носил такой титул. Он жил уже очень-очень долго. И с тех пор, как он добился своего, осознанно став инструментом тени, ему не раз приходилось с ним общаться. Но в этот раз речь посланника была слишком человеческой, слишком правильной. Очень много слишком. Это могло означать лишь одно. К нему явился некто, кто никак не мог быть простым исполнителем. Встав на колени, старик дотронулся одной рукой до своей тени, практически полностью исчезнувшей в теле посланника, и спокойным голосом произнес: «Я отдал вам свою жизнь, жизни учеников, свою страну, все, что у меня было. Но у меня остались все ресурсы, чтобы осуществить ваш приказ. Поверьте мне, я добьюсь успеха». Несколько минут в зале царила тишина. Было слышно лишь дыхание старика да звук горящих факелов. Названный когда-то бессмертным целителем мог бы поднять глаза и взглянуть на тень, чтобы увидеть, как она беззвучно пузырится, как хаотично меняются ее очертания. Но ему этого не требовалось. Все это он знал и так. В итоге его руку, частично находящуюся во плоти тени, пронзила адская боль. Но он даже не вздрогнул. Следом тень проговорила: «1,5 года. В ином случае ты потеряешь то, что у тебя осталось, и уже не сможешь торговать». Прошло 10 минут. Лишь после этого старик, которому на самом деле подчиняются тысячи не просто смертных, а магов, поднялся с колен и, усмехнувшись, сказал: «Торговля? Торговать я всегда любил, а главное, умел». После этого его все же победил приступ безумного смеха.